Особенно хорошо профессор Снейп играл в визжащей хижине, когда вместо того, чтобы включить мозги и разобраться в ситуации, он сначала пропустил мимо ушей все, о чем мы говорили, пока профессор был под мантией-невидимкой. Помнишь, когда дверь за спиной Римуса открылась, Гермиона кивнула, и я продолжил. Снейп успел услышать достаточно, чтобы задуматься. Но очевидные вещи, когда они касаются некоторых гриффиндорцев, перестают быть столь очевидными. Он устроил истерику, угрожая убить своего коллегу, в присутствии третьекурсников, между прочим, потом минут 20 затыкал всем рот, вместо того, чтобы один раз услышать и проверить. Только вот любое отступление от придуманной им реальности с ней по не интересовало. Есть беглый преступник, есть оборотень, разбираться в мотивах их поступков, занятие для идиотов. Поттер что-то там вякает о логике и здравом смысле, ну так он идиот. Ты, конечно, прав, тяжко вздохнула Гермиона. Очень уж трудно ей давалось осознание полного беспредела в Хогвартсе. Это после благопристойной и дорогой магловской школы. Но после того, как ты сварил зелье под голем, профессор Снейп изменил к тебе отношение. Он просто это не демонстрирует, как раз из-за игры Гриффиндор против Слизерина. Но я уверена, ты больше не являешься некоторым гриффиндорцем, в отношении которых очевидные вещи перестают быть очевидными. Как раз своей таблицей и своими расчетами я продемонстрировал полное отсутствие способности зельевара. Мой предел – это зелье строго по рецепту. Что за ерунда, так и надо варить, по рецепту. Для создания новых зелий нужны расчеты, исследования, эксперименты. Вон раньше, когда лекарства кто во что гораздо делали, сколько людей потравили, а методы лечения наносили здоровью больше вреда, чем сама болезнь. С зельями думаешь не так. Помешаешь по часовой стрелке, ускоришь реакцию, появится побочное вещество, а побочное вещество – это побочный эффект. Ну и что, что зелье выглядит как положено, его недостатки могут сказаться намного позже. Так, да не так, возразил я, но тебе бы об этом с моей мамой поговорить. С другой стороны, у меня, возможно, лучше объяснить получится. Пока ты варишь по рецепту, где ты взяла ингредиенты, в принципе, без разницы, если, конечно, они не откровенный брак, но результат будет на выше ожидаемого. Чтобы сварить на превосходно, нужно подстраиваться под ингредиенты. Даже выросшая в разных концах Англии трава имеет некоторые нюансы, что уж там говорить о разных климатических поясах. Люди со способностями эти нюансы не то чувствуют, не то видят и умеют использовать. И пугающие тебя побочные вещества они тоже чуют. Кстати, самое трудное для мастера зельевара создать усредненный рецепт, который сможет сварить любой маг в любой точке мира. Вот тут как раз и необходима львиная доля исследований и экспериментов. Тебя послушать, так талант полностью обучение заменяет, насмешливо произнесла Гермиона. Пф, нет, конечно, я и близко ничего подобного не сказал. Если ты не знаешь о существовании ингредиента, как ты догадаешься, что именно его не хватает в зелье? Кстати, считается, что талант можно развить или разбудить, потому на шестом и седьмом курсах ни одно зелье без импровизации в срок сварить невозможно. Вообще, ученикам об этом не сообщают, либо из вредности, либо ради чистоты эксперимента, но тебе лучше заранее сказать, не то как дочь врачей будешь принципиально по рецепту варить, несмотря ни на что. Я об этом с миссис Поттер поговорю, вспомнила Гермиона прошлогодние невнятные высказывания с ней по поводу моих расчетов. Но ты все равно не прав, не считает профессор больше тебя идиотом. И поведение его изменилось, и просто не может он так теперь считать. Поведение слегка изменилось, преподавательский произвол сменился игнором. Только я попытался найти слова, которыми можно объяснить ощущение. В общем, нет у меня доводов, но после вчерашнего сеанса легилименции я просто знаю, что прав. Все последующие занятия по окклюменции только утвердили меня в этом мнении. Никаких, собственно, занятий я не дождался. Трехчасовой сеанс легилименции, строго по министерской инструкции. В какой-то момент у меня сдали нервы, и я применил против легилименса с ней пощитовые чары. Эффект вышел неожиданный. С ней пошатнулся. Конец его палочки взлетел вверх, и я нырнул по связующей нас нити заклинания в сознание Снейпа. Перед глазами замелькали чужие воспоминания. Крючконосый мужчина кричал на съежившуюся женщину, а черноволосый мальчонка плакал в углу. Подросток, сидящий один в темной спальне, избивающий палочкой мух на потолке. Какая-то девочка смеялась над худощавым пареньком, который пытался оседлать брыкающуюся метлу. «Довольно!» С мощным звуковым сопровождением вытолкнул с ней меня из своего сознания. «Развлекся» называется. Профессор едва не вышел за трехчасовые рамки сеанса. А интересный эксперимент получился. Теперь бы с мастером посоветоваться, чтоб понять, в чем фокус. И вообще, почему бы не сдать с ней по Джамбили? Ему явно нужна помощь специалиста. У Джамбили есть одна дама подходящего возраста, вдова, сквип и психолог. Почему бы ей не взять работу на дом? Хотя нет, вот допустим, женюсь я на Свете, мы же тогда со Снипом родственниками станем, ни-ни, нафиг. И экспериментами увлекаться не стоит, теряю я 3 вечера в неделю, так не совсем же впустую. Как сказала Гермиона, тренировка, приближенная к боевой, а буду выпендриваться, профессор решит, что мне нужно добавить нагрузки. Анджелина и так ругается, я бываю только на каждой второй тренировке. Рон на последней тренировке почти не суетился и хорошо вписывался в команду. Сириус со Снейпом уже откровенно соревновались, кто больше баллов снимет с вражеского факультета, и соответственно, кто больше отсыплет своему родному. Ничего страшного я в этом не вижу, Сириус просто довел до логического завершения игру, начатую Снейпом когда-то давно. Степень идиотизма причин, используемых для изменения счета, ни того, ни другого не смущали. В ответ на вопрос, что же будет дальше, Рон начинает нервно хихикать, а Гермиона поджимает губы. Ситуацию она не одобряет, но и осуждать Сириуса не хочет. Никакой другой преподаватель не будет водить ее в закрытую секцию библиотеки. Это вам не разрешение с пустой строкой вместо книги выдать, это за гранью добра и зла. Попутно крестный, естественно, искал для меня подходящие книги. Страсти-мордасти. В конце месяца я получил 2 долгожданных письма. Точнее, первое письмо получил Сириус, от целительницы Анны Темпл. Они там наконец-то пришли к выводу, что в обряде нейтрализации магии человеческую жертву можно заменить на акромантула, а значит, обряд будет законным и его можно провести. Охренеть, как быстро они соображают, это я еще даже не догадывался, сколько времени пройдет между принятием решения и, собственно, обрядом. Нет, целители тут оказались совершенно ни при чем, дело тормозили министерские чиновники и лично Фадж. Пока же наивный я снова задумался, делиться ли информацией с Невиллом, но с ним уже поделилась всем, чем надо бабушка. Второе письмо было от Макса Джамбили. У них вышло время использования окна времени, и мистер Джамбили интересовался, каким путем я хочу получить назад свой артефакт. Через профессора Блэка, точно в срок, или в Хаксмиде, 4 октября, лично в руки. У Сириуса лишнего времени посреди недели нет, как и у меня, увы. Потому я согласился на субботу, 4 октября. Оставшиеся несколько дней до субботы, я ловил на себе взгляд Светы, наполненный ожиданием чего-то. Увы, чего именно ждала моя девочка, я понял далеко не сразу. «Света, прости дурака, пойдем со мной в Хаксмит». «Пойду», — облегченно рассмеялась она. «А почему дурака, и за что прощать?» «Потому, что я думал, что наш совместный поход в Хаксмит — это само собой разумеется, и не догадался тебя пригласить сразу». «Ладно, прощаю», — великодушно решила Света. «С утра нужно будет пообщаться с твоим дядюшкой, с тем, который ли, а потом можно будет погулять по деревне». Изложил я программу на субботу и спросил: «Кстати, не знаешь, почему ли, а не Джулиан? Он наверняка сюда ради Луны придет. Поговорит с ней лично, даст Йену какие-нибудь рекомендации», — предположила Света. «А тебе? Ах да, окно времени. Значит, заберем артефакт и пойдем гулять. Я еще никогда в Хаксмиде не была. Можно будет заглянуть в кафе «Мадам Поддифут». Старшие девчонки говорят, что туда ходят все, кто хочет устроить настоящее свидание. Никогда там не был, пожал я плечами. Мне вообще еще ни разу не удалось толком осмотреть Хаксмит. То дела, то настроения нет, то я там слегка нелегально и под мантией невидимкой. Но один раз для разнообразия нужно устроить свидание в общепринятом месте. Единственным недостатком субботы оказался сильный ветер. Возможно, к вечеру он надует дождь, но пока что небо оставалось чистым. Встреча с дядей Ля не заняла много времени. Когда за соседним столом сидит пациентка, не до пустых разговоров. Вообще, даже хорошо, что артефакт пришел отдавать не Джулиан. Меньше соблазнов проконсультироваться по поводу странных уроков Снейпа. Я слишком привык к доверительным отношениям с мастером. Вот только сейчас контракт его не ограничивает, на вновь поступившую информацию он не распространяется, а профессор Снейп у нас двойной агент, и любая мелочь может стоить ему жизни. Деревню мы начали обходить от кафе «Три метлы», тщательно осматривая все проулки и переулки, заглядывая в каждый магазин, попадающийся на пути. Даже если там продавали совершенно ненужные нам вещи. В кафе «Мадам Поддефут» мы зашли ближе к обеду, чтоб заодно и поесть. Оборочки и бантики, которыми было украшено все, начиная со штор и заканчивая потолком, намекали на попытку организовать романтику. Но излишняя теснота убивала ее на корню. Парочки держались за руки и целовались, сидя в шаге друг от друга. Случалось мне питаться в более неприятных местах, потому я оставил выбор за Светой, один раз как-нибудь переживу. Сомневаюсь, что здесь можно нормально пообедать, сделала шаг назад Света. И чтобы сидеть плечом к плечу с посторонними, в Хагсмит идти не обязательно, нам и в Хогвартсе такой романтики хватает. Сделала еще один шаг она. «Давай у местных спросим, где здесь еще романтика водится», — сказал я, разворачивая Свету на 180 градусов. «Незачем спиной вперед ходить, еще навернется. А если ничего подходящего нет, пойдем в три метлы. Что-нибудь должно быть обязательно», — выразила надежду Света. Это же не магловская деревня. Для магов такой населенный пункт, это почти столица. Ведь деловую встречу или свидание не устраивают у себя дома и в ближайшем магловском кафе тоже не устраивают. Маги обычно договариваются встретиться во всем известных местах. Вот сейчас и узнаем, сколько здесь и чего, направился я к прохожему. Вышел дяденька из жилого дома, значит, скорее всего, местный. Сэр, вы не могли бы подсказать нам место более романтичное, чем кафе «Мадам Поддефут»? Главное, более просторное и с хорошей кухней. Еще оно будет более дорогим, честно предупредил меня сэр и ткнул пальцем в третий дом от нас. Сад камней называется. Обещание высоких цен меня не удивило. Кафе берет свое либо количеством, заставляя столиками все свободное пространство, либо суммами. Но я ожидал более высоких цен, увидев просторный зал, в центре которого нашлось место для указанного в названии сада камней, а между столиками имелись складные ширмы, и можно было спокойно ходить, не задев ни их, ни тем более других посетителей. Может, дело в том, что кафе находится в подвале, подумал я, разглядывая европейскую часть меню. Цены почти такие же, как в три метлы. Света решительно настроилась попробовать что-нибудь экзотическое, я в принципе был не против, но в меру. И мы долго советовались с официанткой. Несмотря на восточный стиль заведения, она была в мантии, из красного шелка, с вышитыми зеленым бисером драконами, но все же мантии, а не кимоно. Под потолком летали китайские фонарики, или японские. Они то спускались вниз, освещая композицию из камней или иероглифы на ширмах, то поднимались к самому потолку, где было изображено дерево без листьев, но с цветками, наверное, сакура. Когда официантка поставила на стол чайник с чашками, я почти машинально поискал глазами засветившиеся руны. Но вместо рун на столе имелась скатерть. Наверное, ресторан с рунными столиками – это уже 5 звездочек и дресс-код на входе. «Ничего о таких не слышала», – сказала Света. «Да и незачем, вроде. Рестораны и кафе существуют, пока существует их репутация. Так же, как в магловском мире, только с поправкой на малое количество магов», согласился я. Любители подлить или подсыпать в чужую посуду что-нибудь лишнее и у маглов встречаются, и ничего, без походной лаборатории обходится. А дома тогда зачем? На этот вопрос Света ответить не смогла. Традиция, предположили мы хором. Мощная штука, между прочим. Неизвестно, по какой причине китайцы с японцами не смогли изобрести вилки, но теперь это им ничего не мешает использовать европейские столовые приборы. Вместо этого мы со Светой осваивали палочки. Нет, вилки нам тоже принесли, но так было интересней. А как насчет расширения пространства? Продолжил я сравнивать магический и магловский ресторанный бизнес. Почему мадам Поддефут просто не увеличила свое кафе изнутри? Можно даже не каждый день, а только в дни посещения Хагсмида учениками. Нельзя, покачала головой Света. В общественных местах расширение пространства запрещено законом. У себя дома, Пожалуйста, сколько угодно. Почему нельзя? А как же моя полоса препятствий в запретном коридоре? Расширенное пространство может схлопнуться по независящим от мастерства колдующего обстоятельствам. Поэтому увеличивает внутреннее пространство палаток, но не домов. В палатке стенки мягкие, даже в крайнем случае все обойдется. Странно. Дамблдор, конечно, к закону относится без особого уважения. Но и Сириус, когда мы обсуждали место смерти Квирелла, вероятность расширения пространства не отрицал. Или он это о директоре так хорошо думает? Оказалось, нет. Хогвартс, другое дело, сказал Сириус почти беззвучно. Дело в том, что по местам моей боевой славы мы пошли поздним вечером. Мы, это я, Крестный и Гермиона. Панно нужно включать втроем. Мы с Гермионой, в целях конспирации, были под мантией-невидимкой, и внимательный человек мог решить, что профессор Блэк сам с собой разговаривает. Любой желающий, начиная с директора и заканчивая учеником, может увеличивать пространство, если может, конечно. Само оно схлопнется, только когда никого не будет внутри. Гермиону, естественно, такое объяснение не устроило, и она, немного помявшись, шепнула мне на ухо. «Спроси у зеркала, откуда эта особенность?» «Спрошу, конечно, только вряд ли у него найдется объяснение». «Почему?» Мой пессимизм возмутил подругу. «Потому, что о Хогвартсе я закидывал три книги. Две истории и дневник Слизерина. Ты эти три книжки читала и, если б в них было что-то о страхующей системе безопасности, знала бы. Разумеется, мы не будем сомневаться в мастерстве Дамблдора. Его чары сами собой не развеиваются, даже без подстраховки. Навестить нужные кабинеты труда не составило. В компании профессора вообще жизнь становится проще. Мы проверили окном времени всю вертикаль с третьего этажа по подвал. Хотя уже первая проверка, на третьем этаже, дала основание исключить второй и первый этажи из подозреваемых на место подвига. Дело в том, что директор просто сделал коридор в стене, разделяющий кабинеты. В Хогвартсе довольно толстые стены, там случаются потайные ходы, и, стараниями Дамблдора, случился один колодец. Прыгнув в него, мы могли лететь до самого подвала, а этажи-то у нас в школе высокие. Наверняка господин директор озаботился замедляющими полет чарами, иначе никакие кустики нас бы не спасли. В подвале все стены находились на своих местах, разве что дверей кое-где не хватало, но Сириус их организовал, не искать же обходные пути. Да, иначе чем подвигом это не назовешь, ну не боем же, с голой попой на амбразуру. Сириус побелел и сжал до хруста челюсть. Гермиона скорчила виноватую мордашку. Чтобы отпустить друга в пекло и не испытывать угрызений совести, мало быть умной девочкой, мало помнить, что дорога была только для одного человека. Нужно либо не иметь совести, либо выжившего друга, который в трудный момент напомнит, как все было. Хорошо все-таки, что Дамблдор оставил зелье только на одну порцию. С тобой бы Риддл разговоры разговаривать не стал. Он и с тобой не больно-то разговаривал, судорожно вздохнула Гермиона. А у меня мамина защита. И директор решил проверить, как она работает, рыкнул Сириус. Думаешь, он наблюдал. Гермиона прикрыла ладошкой рот. Но ведь я его застала спешащим в коридор. И зелье, откуда оно взялось? Квирелл же прошел, значит зелье он выпил. Думаю, если б он наблюдал, то вмешался чуть раньше, постарался я постичь ход мыслей Дамблдора. Не стоит забывать про Риддла, он не мог не подстраховаться. Про этого забудешь, быстро напомнит, потом догонит и еще раз напомнит. Закончил психовать и начал думать Крестный. Но зачем-то Дамблдор тебя сюда заманивал и дорожку на одного человека сделал, чтоб лишний не прошел. В посуде с расширенными чарами можно обозначить время, через которое она заполняется содержимым, и количество содержимого тоже чарами задается. Помнишь чашу с медальоном? Точно, Регулус же должен был все выпить, раз медальон иначе взять нельзя. Вон, даже сам Риддл могла с собой притащил, чтоб на медальон посмотреть. А зачем Дамблдору нужно было нас сталкивать? Показать мне врага? Ну, не знаю. А если б я испугался? Гриффиндорцы пугаются так же легко, как и все остальные. Когда я понял, что камень хотят украсть для возвращения Риддла, испугался весьма качественно. Меня пробрала дрожь при одним воспоминании о давящем выматывающем страхе. Он периодически сменялся надеждой, что все обойдется, а потом наваливался с новой силой. Я, наверное, и в запретный коридор полез, чтоб избавиться от этого страха. Устал до одури. В прямом смысле. Думать сил не осталось. Что я буду делать со взрослым магом? Да какая разница, лишь бы все кончилось. Оно и кончилось. Победой, эйфорией и уверенностью на подсознательном уровне, что главное ввязаться, а там кривая сама выведет. Знаете, думаю, Дамблдор хотел показать мне, что встреча с Ридлом может заканчиваться победой. Причем так показать, чтобы в голову впечаталось и уже не забывалось. Гадство, оценил старания директора Сириус. Ну, Гермиона свои мысли по этому поводу еще тогда высказала, и судя по выражению лица, ее мнение с тех пор не изменилось. Гадство, согласился я с оценкой, тем более, что наличие побочных эффектов Дамблдор, похоже, не учел. Каких таких эффектов? Хором спросили меня Сириус с Гермионой, подозрительно осматривая мою тушку на наличие этих самых эффектов. Побочных, повторил я и пояснил. Нашу встречу с Василиском Дамблдор не планировал, но мы после первой авантюры уяснили, что главное ввязаться, и все будет хорошо. Скорее всего, он велел Фениксу за вами присматривать, предположил Сириус, значит, что-то все же планировал, например, вашу встречу с одержимым. Учитывая, что я не мог не заинтересовать Ридла, наша встреча была очень вероятна, даже если бы мы заперлись в гриффиндорской спальне. Гермиона мысленно сравнила вариант «заперлись в спальне» с вариантом «поперлись воевать с Василиском» и, спохватившись, вернула уползшие брови на место. «Теперь я понимаю, о каких побочных эффектах ты говоришь, но по-прежнему не понимаю, зачем. И мне страшно представить, какими методами Дамблдор будет их лечить». На вопрос «зачем?», как оказалось, ответ знает Сириус. «В наше время многие не представляли, что с Волан-де-Мортом вообще можно сражаться». Он появлялся и, кто-то сдавался, кто-то убегал, даже защищались единицы. В общем, что хотел добиться Дамблдор, я понял, но все равно гадство. Ладно, уже почти привычно смирилась Гермиона с тем, что все равно не сможет изменить. Толк-то хоть от сегодняшней возни есть. Крестный тоже уже давно хотел спросить нечто подобное, но мы Гермионе о крестражах не рассказывали, поэтому он старательно говорил о другом. Завтра посмотрю. Надо дать зеркалу проверить всю имеющуюся информацию. Официальная причина нашей вылазки звучала как желание узнать, чем является нынче мистер Ридл, как он докатился до жизни такой и что нам с ним делать. Сириус, несмотря на все наши возражения, довел нас до портрета полной дамы, полюбезничал с ней немного, чтоб уж точно не обижалась, и, пожелав нам спокойной ночи, ушел. Каким чудом профессору Блэку удалось удержаться от временного устранения ученицы, дабы в приватной обстановке обсудить результат, магической науки неизвестно. Но благородные порывы нужно поощрять, и я связался с ним сразу, как только посмотрел этот результат в зеркале, устроившись под пологом своей кровати. А может, мне просто поговорить захотелось, потому что результат был отрицательным. Мне пока серьезных снов не снилось, таких, как на яхте или в день воскрешения Ридла, ну, чтоб проснуться от адской боли и собственного крика. Я понял, помню, мрачно сказал крестный. А что снилось? Скорее всего, я смотрел его сны. Шрам болел, но не резко, а нудно. И никакой одержимости не возникает. Зеркало не нашло ничего общего с магическим состоянием Квиррелла. У Джинни даже по симптомам другое дело было. Она моменты одержимости забывала. Возможно, во время настоящего сна, когда шрам воспалится, это все же будет одержимость, понадеялся Сириус на наличие простого решения. Независимо от того, одержимость оно или нет, я определенно пытаюсь крестраж вытолкнуть, а не получается. Может, из-за боли, может, сил не хватает. Поймаем следующий серьезный сон, разберемся. В общем, Лили, я скажу, что мы ждем того самого сна, а пока ничего не ясно. А если таких снов больше не будет, расстелим панно и посмотрим уже имеющиеся. Ночь возвращения Ридла, например, неожиданно для самого себя сказал я. Блин, надо было сразу это сделать. Так давай в следующие выходные домой смотаемся, загорелся идеей Сириус. Мне тоже у моря погоды ждать было неохота, и я согласился. Теперь бы наделать мысли связок и заснуть, но в процессе работы по окклюменции всплыл вопрос о Джамбилле. И ведь только сегодня окно времени забрал, а уже из головы вылетело. Ну и какой после этого сон? Любопытно же. А там 12 камней, по 10 минут каждый. В результате 2 часа наблюдал уроки древней латыни из первоисточника. Утром я рассказал Гермионе часть правды, то есть почти обо всем, кроме постороннего куска души в моей голове. Разумеется, выдав информацию за результат размышлений зеркала, Рон, тоже интересовавшийся, куда и зачем мы ходили, пока он судорожно дописывал эссе, тут же предложил поделиться новостями с Дамблдором. Гермиона оказалась с ним полностью солидарна. Это очень важная информация, ее нельзя скрывать. Вот ведь, эти не утверждают, что Дамблдор все знает. Придется мне, он знает про крестражи. В ответ на физиономии Рона с Гермионой отразился ничем не прикрытый скепсис. Тетрадка, околдовавшая Джинни, была крестражем, и Дамблдор ее исследовал, помнишь? Рон, конечно, мог сказать, что все исследование заняло не более 10 секунд. Потом тетрадка была всучена Люциусу Малфею, лично мной. Соответственно, дальше заниматься ее исследованием директор не мог. Но, видимо, Рон решил, что Дамблдору 10 секунд за глаза хватило. А Гермиона решила, что исследование было полноценным, сама же она в это время в больничном крыле лежала, вот и пропустила. Ну, а поскольку Дамблдор все знает, то и не надо ничего рассказывать, а то потом отвечать на неудобные вопросы заколебешься. Мы облегченно вздохнули и вернулись к своим делам. Неделя еще толком не началась, а меня уже снедало нетерпение. Я ведь был уверен, что прав насчет одержимости, даже не беспокоился нисколько, зато теперь беспокоюсь. Одно дело таскать эту гадость временно, можно даже попользоваться, и совсем другое дело, если навсегда, тут поневоле психовать начнешь. Сириус тоже психовал, хоть мы и поуспокаивали друг друга и сразу через сквозное зеркало, потом еще не раз, но не умею я отвлекаться. Хорошо хоть теперь тело умеет действовать при выключенной голове, главное, ему план действий оставить. Выдали расписание уроков, ходим. Написали на доске рецепт зелья, варим. Привык оформлять день в мысли связки, оформил. Гарри, ты списал описание заклинания Силенция с учебника слово в слово? Списал, подтвердил я очевидное. Ну ты хоть последнее слово допиши, или лучше зачеркни, а то написал первые 3 буквы из предложения и остановился. Я не стал мелочиться и дописал не только слово, но и все предложения. Ну вылез немного из заданных рамок, подумаешь. Анджелина напомнила об очередной тренировке, высказав категоричное пожелание видеть там мою персону. Ты пропускаешь почти половину тренировок. У нас первый матч всего через 3 недели. Жду вас на поле в 7 часов. Она отошла от нас, увильнув от чернильной пульки пивза, угодившей в первокурсника рядом, и скрылась. Ну, положим, не через 3 недели, а почти через 4. Рон взглянул на окно, по которому барабанил дождь, и улыбка его увяла. Полетать и проветрить мозги, конечно, будет не лишним, заметил я, но ведь проветрить, а не прополоскать. Надеюсь, к вечеру перестанет, высказался Рон. Не перестало, сглазил, наверное. Потому в 7 часов, отправившись к спортивному полю, мы сразу вымокли до нитки и то и дело оскальзывались на мокрой траве. Небо было темно-серое, грозовое. В теплой светлой раздевалке наши квиддичисты всерьез обсуждали возможность откосить от тренировки. Из капитанской комнаты вышла Анджелина. «Слушайте меня, команда. Я знаю, погода не идеальна, дождь забарабанил по крыше еще настойчивей, а ветер за окном завыл еще злее», вторя ее словам. «Но не исключено, что нам придется играть со Слизерином в таких же условиях. Поэтому стоит проверить, как мы с вами приноровимся. Гарри, ты опять в очках, ты ничего не сделал с ними, чтобы их не слепил дождь, как в прошлой игре с Хаффлпаффом. Сделал, и вообще специально надел, это защитные очки. У народа очков не было, но они попробовали нанести заклинание прямо на лицо. Не знаю, помогло ли им, мне не очень. Какая разница, сухие очки или мокрые, заливает вода глаза или нет, если общая видимость как на дне озера, сумерки и вода сплошной стеной. Ну, по свистку, крикнула Анджелина. Я оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Ветер сбивал меня с курса. Углядеть снитч можно было только если он появится у меня перед носом. Что вообще-то не страшно, я и не пытался, просто летал, оседлав воздушную волну. Но вместо снитча у меня перед носом появился бладжир. А бладжиры, они не снитчи, они и врезать могут, больно, и с метлы сбить. Чтобы не быть сбитым, я использовал вялый кистевой крен. Жаль, этого не увидела Анджелина. Впрочем, она вообще ничего не видела. Никто из нас не имел представления о том, что делают остальные. Анджелина прогоняла нас почти час, прежде чем смириться с поражением. Уводя промокшую команду в раздевалку, она твердила, что тренировка не была впустую, но убежденности в ее голосе не было. Я вполне допускал мысль, что попытки оседлать ветер и не вылететь за рамки стадиона, можно назвать неплохой тренировкой, но слишком вымотался, чтобы что-то говорить, да и думать не особо хотелось. Хорошо мозги проветрил и прополоскал, да, резкая боль в шраме свела на нет все проветривания. Мистер Ридбл именно в этот момент изволил злиться, что-то там у них делается слишком медленно, то ли пророчества ему не несут, то ли еще что. Информацию нужно тщательнее собирать перед операцией, а не мне мозги долбать. Повторно проветривать и прополаскивать Анджелина нас не стала и в случае плохой погоды переносила тренировку. Но я-то ладно, мое плохое настроение, это мои личные проблемы, Сириус же у нас, вроде как, профессор. Их со Снейпом межфакультетская игра ширилась и множилась, плюс расшатавшиеся нервы Сириуса. Змейки наверняка субботу встречали как избавление, а в понедельник градус накала временно понизился. Зеркало четко зафиксировало мою попытку избавиться от крестража. Стихийный порыв легко воспроизводился палочкой. Боль и воспаление были вызваны движением крестража сквозь плоть. В отсутствии положительного результата виноват недостаток сил, который можно компенсировать синхронной работой двух или даже трех магов. Для достижения синхронизации следует принять единую словесную форму. У зеркала подходящих слов не нашлось. Обычно слова и движения палочкой собираются из уже существующих заклинаний. Слог отсюда, слог оттуда, и еще откуда-нибудь, вот и заклинание готово. В трансфигурации для этого даже формулы с таблицами имеются. Поинтересовался, откуда вообще изначально берутся слова для заклинаний, когда нет ничего подходящего, что можно растащить на слоги. Зеркало выдало несколько абзацев из теории магии. Ее мы изучали на первом курсе на чарах, до того, как собственно к заклинаниям перешли. Еще бы я что-то помнил. Оказывается, слова для заклинаний берутся из родного языка мага. Он просто говорит светлый, если у него хватает сил, свет появляется, например, в виде огонька на палочке. А еще слово наполняется толикой его силы. И когда другой маг скажет свет, ему потребуется чуть меньше сил, а через несколько поколений постоянно используемое заклинание становится доступным для детей дошкольного возраста и даже полусквибов. Главное, слово говорить на том самом языке и, желательно, без акцента. И тут до меня дошло, зачем Джамбилли древнюю латынь из первоисточника изучали. Акцент по книгам и свиткам не восстановишь. А ведь они могли таким образом не только латынь отреставрировать. С жестом почти все то же самое. Маг, сказав «Экспеллиармус», может просто ткнуть палочкой в противника. Но силу можно влить не только в слово, но и в жест. Да даже ему самому раз в десятый потребуется меньше сил для получения результата. Но ведь у мага могут быть дети или ученики. Сейчас в роли этого самого первосоздателя выступаю я. Даже если кто-то раньше извлекал крестраж из своей или чужой головы, память об их деяниях не сохранилась. Стихийно выбранное мною движение магия даже силой напитать слегка успела, за несколько неудачных попыток. Слова, дабы не заморачиваться, я решил взять строго по теме, извлечь крестраж. А чтоб уж точно ничего лишнего не извлекалось, в заклинании буду вести я, значит потребуется обезболивающее. С ним, как ни странно, сложнее всего, ведь для колдовства мне потребуется концентрация и ясное сознание. Шрам, напоминаю, у меня на лбу. То есть отключить придется голову. Мама сказала, что она этот вопрос решит. Я, успокоившись насчет крестража, временное явление, в любой момент уберем, снова начал поглядывать, чем там Ридбл занят. Ничем интересным. Понизившийся было градус накала начал повышаться с приближением матча. Из-за того, что кубок по квиддичу давно не разыгрывался, предстоящую игру ожидали с повышенным интересом и даже волнением. За неделю до матча профессор МакГонагалл перестала нам задавать домашние задания. Я привыкла видеть кубок по квиддичу у себя в кабинете и вовсе не хочу уступить его профессору Снейпу, так что потренируйтесь лишний раз, если не затруднит. Лучше б она заказала нам поле для тренировок, а то Снейп его зарезервировал, все. И наказывала змеек за нападение на наших игроков в коридорах. Анджелина быстро сообразила решать все проблемы через профессора Блэка. Нет, все то время для тренировок на стадионе, что Снейп зарезервировал для слизеринцев, нам не отдали, но его поделили поровну. Когда у Алисии Спинет во время ужина брови стали расти так быстро и густо, что совершенно закрыли глаза, Анджелина потащила ее жаловаться не к МакГонагаллу, а к Блэку. И хотя 14 свидетелей доказывали, что ее заколдовал сзади слизеринский вратарь, Майлз Блитчли, Снейп, также сидевший за преподавательским столом, сказал, что она, наверное, сама пыталась применить чары для наращивания волос. Сириус потребовал у Блитчли палочку на проверку. Первый же вариант проявляющегося заклинания подтвердил показания 14 свидетелей. Стесняюсь спросить, в каком месте наращивал волосы мистер Блитчли. Да, измельчали слизеринцы, выразительно осмотрел Сириус вратаря слизеринской команды. Вот в наше время, если проклинали кого тайком, то делали это действительно тайком, то есть незаметно, а не на глазах многочисленных свидетелей, и следов не оставляли. Избаловал ты их, Снейп. Завтра в 7 ко мне на отработку, и минус 10 баллов. И тон, и тему профессор Блэк сменил так резко, что никто не успел опомниться, а некоторые даже подпрыгнули на месте. Это мой ученик, и наказание ему буду назначать я, с запозданием сориентировался профессор Снейп. Это ученик, чью вину определил я, с нажимом произнес Сириус. Думаю, мистер Блитчли пройдет отработку у мистера Филча, вмешался Дамблдор, пока преподаватели не подрались на глазах учеников. Но гриффиндорцам и такой вариант сказкой показался. МакГонагалл бы не вмешалась, никогда не вмешивалась. Такое чувство, что у нас наконец-то появился декан. Твой крестный не собирается в будущем году продолжить работу преподавателя. Не раз интересовались гриффиндорцы. Вот избавлюсь от Ридгла, и без проблем, до моего выпуска. Отвечал я, но не вслух, не вслух. Слизеринцы, быстро сориентировавшись, вернулись в рамки словесных нападок. И Хэллоуин на первый взгляд ничем не отличался от прочих дней, но чем-то меня напрягал. Обряд в пользу магии рода пройдет, увы, без меня. У мамы и крестного он далеко не первый, причин волноваться нет. Ридгл дрессирует ближний круг и не высовывается. Тут тоже все нормально. Но желание быть в курсе маминого местонахождения, а лучше наблюдать ее лично, оказалось слишком сильным. Ну, она же собиралась приходить к Сириусу в гости. По-моему, Хэллоуин идеальный для такого дела день. В большой перерыв я пошел к крестному, чтобы обсудить эту мысль. Почему бы нет? Мы закончим в 9, может, чуть раньше. Лили уже посчитала, закат ожидается в 16:35. Так что, давай в 10 ко мне, зажжем фонари для заблудших душ и устроим вечер памяти предков. Пусть будет вторая часть Хэллоуина в магловских традициях. Не знаю, как профессор Блэк выкручивался с последними уроками, но, видимо, как-то выкрутился. На ужине его, естественно, тоже не было. До меня наконец дошла причина собственного беспокойства. Я настолько привык, что каждый Хэллоуин в Хогвартсе случаются разного рода неприятности, что невольно жду сегодня очередную гадость. Обычно неприятности случаются либо во время ужина, либо после. Ну правильно, если Хэллоуин начинается с закатом, то есть незадолго до ужина, то когда еще этим неприятностям происходить, не утром же. На всякий случай я предложил Свете вместе заняться уроками в библиотеке. Гермиона после ужина пошла в библиотеку без всякого приглашения, по собственной инициативе. Ближе к 10 я лично развел девочек по гостиным, несмотря на полное непонимание ситуации со стороны обеих. Девчонки утверждали, что это мне опасно ходить по Хогвартсу в одиночестве, а не им. Это в мантии-невидимке. Неожиданно для себя спросил я, ведь не собирался же ее надевать, но раз девчонки беспокоятся, тогда ладно, мне кажется, перед нынешним матчем все особенно озверели, провела сравнительный анализ Гермиона. Света согласно покивала. Как оказалось, поводы для беспокойства у нас разные. От Гриффиндорской башни пришлось отходить по-тихому, мнение девочек разделяла вся гриффиндорская команда по квиддичу и весь факультет в целом. В результате я чуть не опоздал. «Давай в комнату по желанию, мало ли что», – нетерпеливо бросил Сириус, стоило мне заглянуть в его кабинет. Мама и Ремус тоже явно в предвкушении и на взводе вылетели в коридор. Ридги нашла диадему, ту самую, на ходу сказала мама. «Мы проверили», – добавил Ремус. «Можно подумать, я сомневался». Как оказалось, это не я опоздал, это все остальные пришли пораньше. Они даже успели посетить комнату по желанию, так просто, ради любопытства. Проверяет ход работ Сириус во время большой перемены. Ригги, пользуясь внеплановым визитом, потыкала пальчиком в опасную вещь, ту самую антикварную корону, о которой вспоминает Ридду. Какое совпадение!